Ко второму он даже не притронулся, полностью уделив внимание обстоятельствам смерти лучшего друга. По сути, его интересовало только имя и адрес свидетеля, Роберта Фаммера, который утверждал, что якобы видел гибель полицейского. Кроме визита к нему, Саймон намеревался побывать и на самом мосту, месте так называемого «несчастного случая». Притормозив у дома номер 53, он заглушил двигатель старенького Форда и вышел из машины. Подняв воротник куртки, подошел к калитке и нажал кнопку домофона. Несколько секунд спустя на крыльце дома появилась кутающаяся в шаль немолодая женщина. «Кто вы такой?» — хмуро спросила она. «Вы, миссис Фаммер. Меня зовут Саймон Коул, я детектив». Он вытащил из кармана свое удостоверение. «Мне нужно поговорить с вашим сыном». «Заходите». Открыв калитку, он пробежал через двор и поднялся на крыльцо. «Я думала, полиция уже узнала все, что было необходимо». Женщина провела его на веранду. «Да, но я предпочитаю лично беседовать со свидетелями. Это основные принципы моей работы». Миссис Фаммер кивнула и указала на маленький диванчик. «Присаживайтесь. Я позову Роберта». Она ушла в дом и вскоре вернулась с мальчиком лет 9, с любопытством смотрящим на него. «Мне обязательно присутствовать?» Сухо поинтересовалась миссис Фаммер, и по ее виду было ясно, что восторга от общения с представителем полиции она не испытывает. «Нет». Саймон улыбнулся. «Не думаю, что наш разговор будет долгим». «Хорошо. Если что, я буду в доме». «Странная дамочка», — подумал детектив, провожая ее взглядом, а потом посмотрел на мальчика. «Привет. Ты, должно быть, Роберт?» «Да, сэр», — ответил тот и заинтересованно спросил. «А вы детектив?» «Он самый. Садись». Когда мальчик сел рядом с ним, он продолжил. «Ты знаешь, зачем я приехал?» «Чтобы я рассказал вам о том полицейском». Роберт заулыбался, и его глаза заблестели, и Саймону не понравился этот блеск. «Все верно. Расскажешь мне?» «Конечно. В общем, в тот день я гулял у реки». Начал он свой рассказ. «Я сначала не хотел туда идти, а потом меня туда потянуло. Я словно почувствовал, что что-то должно произойти». Саймон нахмурился, но промолчал. Все-таки стоит сделать скидку на то, что он разговаривал с мальчишкой. Если бы такие вещи стал рассказывать свидетель постарше, он бы быстро осадил его и попросил не пороть цветастую чушь, а говорить по делу. Здесь же придется потерпеть. «И я туда пошел. Сначала я ничего не увидел, но потом заметил птиц. Они кружились вокруг чего-то. Я побежал в ту сторону и выбежал к мосту. А у нас про этот мост страшные вещи рассказывают». Роберт был так захвачен собственным рассказом, что даже понизил голос. «Ребята говорят, там много людей утонуло или их утопили. А по ночам там духи летают и заманивают маленьких детей, чтобы утащить на...» «А что было после того, как ты выбежал к мосту?» Прервал его Саймон, и мальчик растерялся. «Ну... Он нахмурился. «Я увидел на нем человека. Это был полицейский. Он стоял там и покачивался, а еще что-то пел». «А как ты узнал, что он полицейский?» Роберт непонимающе захлопал ресницами. «Ну, я знал это». «Знал?» — переспросил детектив и прищурился. «Да», — кивнул мальчик и добавил. «Он же в форме был». «Хорошо. Продолжай». «Ну, он там стоял. Я его окликнул, но он не услышал. А потом я крикнул еще раз, и он обернулся. А глаза у него были белые-белые, без зрачков. Но я не испугался». Роберт гордо выпятил грудь. «Я спросил у него, не нужна ли ему помощь. Он ничего не ответил и сделал шаг вперед. А тут доски сломались под ним, и он провалился. Я видел, как он ударился головой, и из нее хлынула кровь, а потом его унесло течением. А я побежал домой и все рассказал маме. Приехали полицейские, и я им все тоже рассказал». «Хорошо». Саймон помассировал глаза. «А ты никого не видел рядом с полицейским?» Мальчик нахмурился. «Нет, но мне показалось, что его кто-то схватил за ноги и утянул под воду». «Ясно». Детектив поднялся. «Спасибо. Ты мне очень помог, Роберт. Передай своей маме до свидания от меня». Оказавшись на улице, он запрокинул голову к хмурым небесам. Стекающие по лицу дождевые капли немного успокоили его. Но, выйдя за калитку, он не стал возвращаться в машину. До моста отсюда было не так далеко, и Саймон решил пройтись. По сути, он и не ожидал, что узнает от мальчишки что-нибудь новое, но все равно должен был убедиться, что тот не врет. Конечно, как и любой в его возрасте, парень любит приукрашивать события и указывать на свою исключительность. Собственно, это присуще и взрослым. Сначала, когда они рассказывают свою историю в первый раз, то нет никаких прикрас, только голые факты. Но чем больше они рассказывают ее разным людям, тем больше в ней появляется нового.